Когда поток слез начал иссякать, я обняла Гретхен за плечи и остановила такси. «Наверное, тебе лучше сейчас поехать домой, все поймут». «Нет», — всхлипнула она, — «мне нужно разобраться с этим объявлением. Вот тогда мне станет легче». К тому моменту, когда я усадила ее в такси, Гретхен уже в основном взяла себя в руки. «Держись, Гретхен. Все выяснится, мы все уладим, насколько это возможно». Когда такси отъехало, я подняла руку, чтобы остановить другое для себя, но потом передумала. Отель находился в 6 кварталах ниже по 5-й авеню, и я решила пройтись. Мне необходимо было привести в порядок чувства и мысли. Одна из причин, почему я люблю ходить пешком по Манхэттену, — можно побыть одной и при этом не чувствовать себя одинокой. Тротуары всегда полны прохожих, они торопливо проходят мимо вас, погруженные в свои собственные драмы. В воздухе пахнет не только тревогой, но и надеждой и обещанием. Вы идете своим путем, никем не потревоженная, а может быть и незамеченная другими людьми. Но они здесь, они рядом с вами. В одном шаге от вас. Лоскутное одеяло, ни на что не похожее, но как приятно, что оно есть. Даже мысль об этом уже согревает. Пожалуй, если ты уже так или иначе оказался вовлечен в криминальное расследование, самая неприятная часть как раз и состоит в том, что нужно побороть свой инстинкт сострадания и соучастия. Наверное, если проделывать это в течение достаточно долгого времени, то сердце неминуемо ожесточится, хотя бы для самозащиты. Но как примирить эти мысли с воспоминанием о детективе Эдвардсе и его потрясающем поцелуе, о котором я целый день старалась не думать? Был ли этот поцелуй просто автоматическим, сиюминутным порывом огрубевшего сердца? Правда, в тот момент мне так не показалось. Или он, всем сердцем ощущая хрупкость и уязвимость человеческой жизни, так неистово пытался установить более прочную связь? Есть только один способ ответить на этот вопрос, пока я окончательно не угодила в плен собственной сентиментальности. Я должна еще раз его поцеловать. Глава 12. Трисия ждала меня в отеле Сент-Реджес, среди бело-золотого великолепия с нежными вкраплениями коралла. «Я не знаю, о чем только думала Хелен», — начала она, не успела я опуститься в обтянутое парчой кресло. «Нельзя же устраивать поминальный прием в зале, который выглядит как свадебный торт». Сент-Реджес — одно из тех сногсшибательных заведений с высоченными потолками и сверкающими полами, где я моментально начинаю чувствовать себя заморашкой. Согласна. Примерно так может выглядеть рай. Улицы, вымощенные золотом, что-то в этом роде, так? Давай не начинать теологическую дискуссию. Во всяком случае, не раньше, чем выпьем по коктейлю. Сейчас только 3 часа, какие могут быть коктейли? В мире всегда найдется местечко, где уже 5. Но мы ведь здесь по делу. Ты свою работу уже выполнила, вычеркнула это заведение из списка. Но я открою тебе настоящую причину, почему мы не можем проводить здесь прием в память Тедди. Именно сюда он приводил своих любовниц, именно здесь Хелен его застукала. Трисия на мгновение скривилась от отвращения. Похоже, она задумала какой-то план мести, который собирается осуществить во время приема. Мне кажется, не в ее стиле.